После разрушения цикла мы вернулись в мое пространственное хранилище, в котором действительно было нечего делать. Даже само пребывание в нем вызвало чувство опустошения. Дай мне немного времени, и я что-нибудь придумаю. Ну конечно, я ведь и не замечу, как ты будешь развлекаться снаружи, съязвила Лиля. Эта девушка просто выводит меня из себя, а я даже ничего не могу сделать, чтобы приструнить ее. В попытке хоть немного выместить злость, я швырнул камень в сторону. Так как это был артефакт, он привлек ящерицу, которая, по-видимому, просто не могла удержаться от того, чтобы не съесть его. И на сей раз я среагировал вовремя, сразу же поймав ее телекинезом. Неосознанно во мне разгорелось желание съесть эту ящерицу. И не понимая этого, я притянул ее поближе, взяв в руку. Все мое тело сразу же начало гореть, подобно тому, что было во время приема эликсира из мяса дракона. Но из-за неожиданности я случайно выронил ящерицу, сразу же попытавшись поймать обратно. Однако она явно побаивалась меня, поэтому всячески старалась убежать. И я смог схватить ее лишь за кончик хвоста, но ящерица просто сбросила его, мигом скрывшись за пределами пространственного хранилища. Меня же это уже нисколечко не заботило, так как все мое внимание было сконцентрировано на хвосте. Я честно пытался бороться с желанием съесть его, но оно было непреодолимым. И как только я проглотил хвост, жжение по всему телу усилилось многократно. Хоть это и было похоже на эффект от приема эликсира из мяса дракона, однако, пройдя через столько лишений, мне не составило труда выдержать боль. К тому же нынешняя доза оказалась значительно меньше. Быстро усвоив всю энергию, я почувствовал, что стал сильнее. Не столь значительно, как в первый раз, но все же это был прогресс. Даже Лиля заметила изменения во мне, сказав: «Ты тоже можешь становиться сильнее, поглощая магических существ?» «Нет, в моем случае это работает только с ящерицей». «А что это такое?» – поинтересовалась Лиля. «Я сам до конца не уверен. Это было правдой, так как я не понимал, каким образом прием эликсира привел к появлению живого существа внутри моего тела. Я даже не знал, где конкретно скрывается ящерица. А правильно ли я поступил, съев ее? Было бы здорово вернуться в пустыню и спросить все у того мужчины, но, боюсь, мне не позволит так просто туда добраться». И стоило только подумать о скелете дракона, как я почувствовал сильное желание отправиться туда, надеясь, что получится добыть еще немного драконьего мяса. Мне даже пришлось войти в состояние медитации, чтобы отогнать это наваждение. «Ты можешь проверить мое тело?» – попросил Лилю, переживая за себя после случившегося. «Хорошо». Благо, Лиля не стала вредничать, заметив переживания в моем взгляде. Кровавая быстро слилась с моим телом, прошерстив каждую косточку, после чего вернулась обратно. «Я не обнаружила ничего странного, только убедилась, что твое тело стало сильнее», – подытожила Лиля. «И насколько?» – поинтересовался я, желая узнать хоть что-то. «Я точно не скажу, но теперь ты примерно в 5 раз сильнее обычного человека. Это был отличный результат, потому что благодаря своему телу я могу компенсировать недостаток магических умений. А если придется сражаться в реальном мире, то с помощью навыка смены позиции магии Франга не должны доставить мне проблем. Из-за этого я снова почувствовал тягу откусить еще немного от ящерицы. Все же в моей ситуации даже кроха силы имеет смысл. Вот только я сомневался в безопасности данной авантюры. Что-то мне подсказывает, что наличие ящерицы в моем теле не сулит ничего хорошего, думал я, хоть и сомневался, что смогу удержаться от соблазна. Мое усиление оказалось приятным бонусом после выполнения основной цели посещения пространственного хранилища. Я уже собирался уходить, но все же решился попросить Лилю. «Меня ждет очередное сражение, поэтому не могла бы ты одолжить мне свою руку? Тебе так нравится ввязываться в драки?» — с укором спросила Лиля. «Это проблемам нравится меня преследовать». «Ладно», — нехотя согласившись, Лиля оторвала от себя руку, передав мне фрагмент кровавый, и все мои цели на этом были выполнены, поэтому я сразу же вернулся в реальный мир, постаравшись повторить позу, в которой находился до своего ухода. Виктор даже не заметил моего исчезновения, поэтому мне не пришлось тратить время на лишние объяснения. Вместо этого я приказал: «Стреляй». Глава 22. Виктор сразу же достал ружье, выстрелив в одного из противников. Конечно, я не рассчитывал на то, что он кого-нибудь убьет, однако мощности его оружия достаточно, чтобы вывести мага Эфранга из боя. После выстрела враги больше не стали скрываться, покинув свои укрытия. Их по-прежнему оставалось семеро, только один мужчина держал меч в левой руке, так как Виктор прострелил ему правое плечо. Мое же внимание привлек тот факт, что все противники были одеты в повседневную одежду и не скрывали лиц. Признаться честно, я ожидал, что у них хотя бы будет какая-то униформа. Теперь во мне поселилось сомнение, что эти маги могут оказаться простыми наемниками, собравшимися вместе лишь ради моего убийства. Они следовали стратегии окружения, поэтому я сразу же выбрал себе оппонента, побежав в его сторону, чтобы убить, пока к нему на помощь не подоспели товарищи. Вскоре у нас завязался ближний бой, и, хотя мой противник использовал магию, после битвы с Е-рангом это казалось чем-то несущественным. У оппонента даже не получалось обжечь мою кожу, поэтому я без труда с ним расправился, убив за пару вдохов. Но стоило мне закончить с одним, как подоспели еще двое. Они напали одновременно, однако этого было все еще недостаточно, чтобы оказать на меня существенное давление. Чтобы справиться с ними, мне бы даже не пришлось использовать свои магические способности, если бы в команде противника не имелся лучник. Заметив, как тот издали отпустил тетиву, я мгновенно изменил свое положение, чтобы избежать всех трех атак. Данный маневр, хоть он и был направлен сугубо на уклонение, все равно смог на мгновение обескуражить противников. Им потребовалось время, чтобы осознать случившееся, чем мы с Виктором и воспользовались. Пронзив ближайшего оппонента в сердце, я вновь моментально изменил положение, убив второго до того, как он понял принцип моей способности. Тем временем Виктор поразил лучника в руку, полностью обезвредив его. Они вообще хоть на что-то способны? Я даже смог выкроить время на размышления. Прошло всего несколько секунд, а мы уже расправились с четырьмя противниками. Их по объявлению наняли, хоть меня и смущал тот факт, что враги оказались уж слишком слабыми, я по-прежнему придерживался изначального плана. К тому же надо было действовать оперативно, пока они вовсе не разбежались от страха. Но следующий выкрик Виктора расставил все по местам. Е-ранг. Я сразу же оглянулся на Виктора, увидев, куда тот показал. Ко мне на большой скорости приближался новый противник, собиравшийся атаковать вместе с остальными. Было непонятно, то ли он скрывался так хорошо, то ли до этого наблюдал издалека, чтобы оценить мои возможности, но сейчас это и не важно. Главное, что его появление ознаменовало начало серьезного сражения. Значит, у меня появился повод разделиться с Виктором. Начав убегать, я прокричал парню: «Увидимся рядом с нужным мне циклом». В город возвращаться было небезопасно, поэтому я решил, что случайная глушь в сотне километров будет отличным вариантом для места встречи. Ну а в интеллектуальных способностях Виктора сомневаться не приходилось, поэтому я был уверен, что остался понят. Хорошо, что у него нет привычки оспаривать мои решения, и он покорно побежал в другом направлении. Я же, убедившись, что все противники преследуют меня, даже лучник взял в уцелевшую руку кинжал и не отставал от всех, направился к заранее выбранному циклу. Несмотря на свою силу и наличие качественного протеза ноги, моя скорость бега ничем не выделялась среди обычных магов. К тому же мне постоянно приходилось уклоняться от атак, поэтому враги догнали меня до того, как мы достигли цикла. Завязался бой, который определенно складывался не в мою пользу из-за того, что к нам присоединился маг Е-ранга. Мне приходилось использовать свою способность на пределе, чтобы уклоняться от всех атак, но даже с ее помощью убить так никакого и не получилось. И это при условии, что маг Е-ранга не использовал магических атак, чтобы не задеть сообщников. Я же только отбивался, стараясь не позволить окружить себя, а когда выдавалась возможность, отступал в сторону цикла, и когда он уже появился в поле видимости, я совершил рывок, вырвавшись из окружения противников и делая вид, что пытаюсь забежать внутрь. Будучи самым быстрым среди врагов, маг Е-ранга также вырвался вперед, по пути сменив хват меча. Затем он на мгновение остановился, проведя одной рукой по другой, словно ножом по кремню, и от мага Е-ранга разошелся сноп искр, полетевший в меня единой волной. А я, как назло, уже был рядом с циклом, поэтому мне оказалось некуда отступать. В итоге волна искр настигла меня, чудовищный жар который чувствовался еще издали. А когда искры попадали на кожу, они взрывались. Хоть в отдельности мощь каждого была невелика, однако их огромное количество доставляло серьезные проблемы. И главное, сноп искр накрыл меня с головы до ног, полностью лишив возможности хоть что-нибудь увидеть. Я даже не чувствовал эманации магической энергии противников, так как способность мага Е-ранга была сравни магическому шуму, заглушающему их. Очевидно, что противник имел какие-то цели, заграждая обзор. И ко мне подкралось плохое предчувствие, поэтому я сразу же принял оборонительную позицию. Благодаря тому, что я не стал совершать лишних действий, всецело сконцентрировавшись на предстоящем нападении, мне удалось заметить приближение меча противника. Однако это произошло слишком поздно, из-за чего лезвие все же коснулось моей шеи, вонзившись в мою плоть. Лишь после я переместился в свое пространственное хранилище, сразу же схватившись за место пореза. Мне повезло, что враг не успел отрубить мне голову, но он все равно задел артерию, из-за чего из раны обильно хлестала кровь. Даже Лия была шокирована моим состоянием. Девушка сразу же попыталась помочь тем, что перекрыла прокол фрагментом кровавой, и у нее получилось остановить кровотечение, благодаря чему рана начала заживать быстрее. Но мне был необходим фрагмент кровавой для того, чтобы закончить начатое, поэтому пришлось дожидаться полного восстановления. И после поедания хвоста ящерицы моя регенерация стала немного лучше, так что спустя некоторое время артерия срослась, и я больше не истекал кровью даже без посторонней помощи. Присев на корточки и создав себе правую руку из фрагмента кровавой, я вернулся в реальный мир, и клинок противника пролетел прямо над моей головой. Хоть он и знал о способности мгновенной смены положения, все равно вложился в удар на полную. Но из-за исчезновения моей шеи, противник оступился, чем я и воспользовался. Схватив оппонента двумя руками, я резко встал и кинул его через спину в цикл. К этому моменту завеса из искр спала, но уже было поздно отступать. Однако сперва я ворвался в толпу противников, силой выхватив у одного из них меч. И с помощью правой руки мне не составило труда за считанные секунды расправиться с каждым из них. Затем я сразу же обернулся, увидев, что маг Е-ранга уже покинул цикл. И чтобы мои усилия не пропали даром, я ринулся на пролом, собираясь затолкать его обратно. Он как раз все еще находился рядом с границей цикла, поэтому мне должно было хватить всего одного точка. И когда мы оказались на расстоянии удара, прогремел выстрел, и я сразу же почувствовал чудовищную боль в спине. Энергии попадания хватило, чтобы с силой толкнуть меня вперед, из-за чего я столкнулся лоб в лоб с противником, и мы вместе упали в цикл. Он исчез внутри, ну а когда цикла коснулся я, тот просто исчез. Но мне хватило сил, чтобы не упасть на землю, а переместиться внутрь пространственного хранилища. И мало того, что я был серьезно ранен, так оказалось, что у нападавших есть еще один сообщник. Мне даже предположить трудно, где тот прятался, выжидая все это время идеального момента для атаки. А самое печальное, что он видел мою способность поглощать циклы. Теперь ему достаточно скрыться и рассказать об этом своему нанимателю, чтобы окончательно испортить мне жизнь. Я был уверен, что после такой информации за меня возьмутся всерьез, отправив мага на несколько рангов выше. Он должен умереть, решил я, хоть и сам находился на грани смерти. Конечно, Лия сразу же начала помогать мне с раной, однако на сей раз не удалось избежать серьезных последствий. Я чувствовал, что мои внутренние органы были повреждены, и знал, что с этим кровавая не справится. Впрочем, как и моя регенерация, надежда оставалась только на ящерицу, поэтому я выбросил все 70 душ, что дал Елизар, и существо не заставило себя ждать, мгновенно появившись, стоило ему только почуять наживу. Ящерица уплетала монеты одну за другой, но у меня совершенно не было времени на то, чтобы ждать, пока она съест все. Поэтому я сразу же схватил ее телекинезом и откусил хвост, который уже успел отрасти заново. Когда я отпустил ящерицу, она мигом доела оставшиеся души, после чего скрылась. Меня же это уже не заботило, так как все мое тело вновь накрыло чудовищная агония. Однако сквозь боль я чувствовал, как мои раны исцеляются. Потребовалось много времени, но по завершению процесса мое самочувствие улучшилось. Помимо восстановления ран, я также стал еще сильнее, достигнув уровня примерно 7 человек. Жаль, что мои проблемы на этом не закончились. И с помощью Лили я снял протез, заменив его фрагментом кровавой, так как мне предстояла серьезная погоня, после чего сразу же вернулся в реальный мир. Я не знал, где именно прячется враг, поэтому просто побежал в сторону, откуда был совершен выстрел. Но мне так и не удалось его найти. К тому же из-за страха быть снова подстреленным я был вынужден постоянно вилять между деревьями. Я боялся, что сбился с маршрута и больше не смогу найти снайпера, как прогремел новый выстрел. И в этот же момент ствол дерева в полуметре от меня разлетелся в щепки. Силы выстрела оказалось достаточно, чтобы разрубить его пополам, и мне просто повезло, что противник промахнулся. Погодите. Прокрутив в голове случившееся, я понял, что на самом деле почти одновременно прозвучало два выстрела, просто первый был значительно тише, поэтому его с легкостью заглушил второй, и первый определенно принадлежал ружью Виктора. Побежав на звук второго выстрела, я быстро смог найти убегающего противника, чья нога была серьезно повреждена. Увидев меня, враг поднял свою снайперскую винтовку, но от третьего выстрела я уже смог уклониться, начав маневрировать между деревьями. Понимая, что я слишком ловкий, чтобы попасть, противник создал вокруг себя 5 ярких шариков, которые быстро превратились в красные лазеры. Эти лучи света двигались хаотично и с легкостью прожигали стволы деревьев, поэтому мне пришлось постоянно прятаться в пространственном хранилище, чтобы уклоняться от них. Но противник отлично владел своей способностью, поймав меня в клетку и не оставив путей для отступления. И в этот же момент раздался очередной выстрел, поразивший врага во вторую ногу. Это заставило мужчину упасть на землю и потерять контроль над своей способностью, в связи с чем лучи просто исчезли. И пока он не пришел в себя, я на всей скорости приблизился к врагу, пронзив ему сердце. Когда подошел Виктор, я уже закончил обыск тела, спрятав браслет убитого в пространственном хранилище. В целом, авантюра удалась, если не считать того, что мой друг все это время находился рядом. Но и винить его нельзя, так как уж лучше он узнает мои секреты, чем убийцы. Мне не ясно, насколько много Виктор увидел лишнего. Скорее всего, он находился далеко и наблюдал за мной с помощью своей способности. Выходит, Виктор должен был увидеть, как один из противников исчез и больше не появился. Я пытался понять, насколько знания парня опасны для него же. Мне не хотелось поднимать эту тему в разговоре, поэтому я бросил Виктору снайперскую винтовку, поблагодарив его за помощь. «Спасибо, забирай себе все их артефакты». «Я почти ничего не сделал», — вежливо отказался Виктор. «Ты опять так говоришь?» Я наигранно повысил тон, так как в данной ситуации не мог всерьез сердиться на него. «Тебе сказано, что ты заработал. Неприлично отказываться. Надо, наоборот, требовать еще». «Слушаюсь, босс». Виктор попытался разрядить обстановку с помощью шутки. «Хреновый из меня босс, получается», — ответил я, задумавшись над этим. «Ладно, обыщи других, может найдешь какую-то информацию». Виктор отправился выполнять поручение, когда как я сам переместился в пространственное хранилище. И внутри ко мне сразу же пристала Лия с расспросами. «Ты закончил? Это цикл, в который мы пойдем развлекаться. А расскажи, кто тебя так поранил? С твоими способностями тебя вообще можно убить?» «Я еще не закончил», — ответил, качая головой. «Я запер в этом цикле одного из противников, чтобы выпытать из него информацию. А можно мне посмотреть?» Спросив это, Лия прикрыла все свое тело броней, явно не ожидая отказа. И меня удивило то, что, оказывается, она так умела, будучи вовсе не ограниченной в создании наростов. «Боюсь, что силой ничего не добиться. Я буду только наблюдать». Не восприняв отказ, Лия обогнула меня, без спроса слившись с моим телом. Боясь, что, если продолжу настаивать, могу вывести девушку из себя, я сменил ногу из фрагмента кровавой обратно на протез и отправился в цикл. И я не просто вошел в него, а запрыгнул, упав прямо на врага, после чего скатился на спину, стараясь максимально искренне отыгрывать получение серьезной травмы. И противник купился на мою актерскую игру, приставив лезвие к моей шее и сказав: «У нас не принято оставлять цель в живых, но если послушно пойдешь со мной, то я могу изменить принципам. У нас, все же они принадлежат какой-то организации, или только двое магов Е-ранга. Почему они не напали вместе со всеми, а позволили им умереть ни за что, только чтобы изучить меня?» Однако меня порадовал тот факт, что противник сам пошел на контакт. Видимо, он хорошо знал про силу выстрела своего напарника. Все же, если бы не ящерица, то я бы взаправду валялся здесь в полумертвом состоянии. «Куда?» — спросил я словно из последних сил, демонстрируя страх на лице. «Узнаешь», — отмахнулся от моего вопроса мужчина, ничего не желая отвечать. «Я не доживу», — попытался выкрутиться. тогда и знать тебе незачем. Мужчина поверил мне на слово, решив закончить мои страдания. Не собираясь умирать за просто так, я увернулся от его меча, повалив противника на землю и пару раз хорошенько ударив по голове. И после финального усиления мне даже пришлось немного ограничить себя, чтобы оппонент не потерял сознание. Встав и забрав его оружие, я посмотрел на мужчину, в глазах которого читалось абсолютное непонимание происходящего. Он совершенно не ожидал, что я переживу прямое попадание, оставшись невредимым. «Как, ничего не понимая?» – спросил мужчина. «Если хочешь жить, отвечай на мои вопросы». Несколько мгновений мужчина пребывал в задумчивости, но очень быстро его выражение лица кардинально изменилось. Он начал смеяться, глядя на меня, как на идиота, после чего сказал: «Есть вещи страшнее смерти». Затем из его уст послышался хруст, и мужчина умер. Очевидно, что он решил принять яд, и это не на шутку испугало меня. Теперь я окончательно убедился, что он принадлежит какой-то организации. Не думаю, что во всем мире таких будет много, но мне бы не помешала конкретика, подумал я, решив попробовать еще раз. Но сколько бы я ни пытался, мужчина остался верен своей организации. У меня совершенно не получалось найти к нему подход, какие бы методы я ни использовал. В итоге мне удалось выяснить, что эта организация занимается заказными убийствами, что мужчина из пустыни определенно являлся ее членом и что она в состоянии держать в страхе своих же людей. Оставалось только надеяться, что мир не сошел с ума и они единственные такие ненормальные на этом свете. Надо будет срочно позвонить дяде, когда появится связь, решил я, прежде чем вернулся в реальный мир. Глава 23. Спустя некоторое время вернулся Виктор, сообщив, что, кроме оружия, у нападавших ничего с собой не было. Даже браслеты имели только два мага Е-ранга, которые я оставил себе, отдав Виктору меч последнего поверженного противника. «Ты точно не хочешь оставить его себе в качестве резервного оружия?» – спросил меня Виктор. «Ты же сам сказал, что он немного хуже моего нынешнего, так что в этом нет никакого смысла». «Ладно», – согласился Виктор, спрятав меч в хранилище, после чего достал винтовку. «Это тоже артефакт второго класса, однако он использует в качестве патронов артефакты первого. Их в обойме осталось всего три. Я думаю, что они выжидали до последнего из-за того, что оружие хоть и мощное, однако слишком требовательное к боеприпасам. Наверное, они вообще надеялись его не использовать. Иначе можно потратить больше, чем заработать», — сказал я, получив прозрение. «Неужели они пустили своих сообщников F-ранга на убой, чтобы не делиться с ними прибылью? Как по мне, это уже перебор», — наивно предположил Виктор, не сравнивая их с обычными людьми. «Поверь, эти ненормальные способны на такое». Виктор даже не нашел, что ответить на подобное заявление, поэтому решил сменить тему. «Каковы наши дальнейшие действия? Мне надо сделать один звонок. Возвращаемся в город». По тону Виктора было понятно, что он и сам недоволен подобной идеей. «По пути к циклу с кнутом, есть населенный пункт. Только придется сделать небольшой крюк. За неимением альтернатив мы так и поступили, добравшись до цивилизации лишь к вечеру. Мы даже не стали посещать сам город, оставшись в прилегающем к нему лесу, благо, здесь уже ловила сеть. И к моему везению, дядя поднял трубку. «Ты уже успел заработать себе новых проблем?» Сразу же начал издеваться надо мной дядя. «А может, я звоню с деловым предложением? Мне твои предложения не интересны», — усмехнулся дядя. «Это все детские игры. Я просто учу тебя. Ну, говори уже, что случилось». Не имея настроения пререкаться с ним, я вкратце пересказал случившееся. Дяде даже не потребовалось время на размышления, чтобы ответить. «В мире достаточно подобных организаций, но мало кто знает, что все они имеют общую крышу. Они объединены в картель», — уточнил я. «Нет, все они являются частью одной гильдии наемников». «Гильдия? Но зачем, и как они функционируют?» — спросил я, не понимая их структуры. «Все просто. Из-за своей деятельности им очень легко обидеть кого-то слишком могущественного. И чтобы гильдия продолжила существовать, они избавятся от своего филиала, отдав его на растерзание. В итоге гильдия не при делах, а вторая сторона получает желанную месть». «Удобно, я прекрасно понял смысл существования подобной структуры. Но как мне быть? Учитывая серьезность проблемы, с которой ты столкнулся, это заказ от самой гильдии. Они просто поручили разобраться с тобой своему филиалу в королевстве Даврон, и ничто не помешает им передать заказ в другой. Так что неважно, в какой стране ты находишься, на этом континенте они достанут тебя практически отовсюду. Мне перебраться жить в лес? Спросил я, надеясь, что есть другой выход, только если в самую глушь. Учти, что раз ты справился с первой пачкой наемников, награда за твою голову автоматически увеличивается, что привлечет противников сильнее. Так будет до тех пор, пока охотиться на тебя целесообразно. Дядя даже не собирался пытаться обнадежить меня. Если артефакт настолько ценный, разве потолок награды не слишком высокий? Спросил я, надеясь, что ошибся. Разумеется, они могут и не следовать обычным порядкам, сразу отправив за тобой сильного противника. И что мне делать? Звони той девчонке и скажи, что согласен на ее условия. Университет заботится о своих студентах и не пускает на территорию посторонних. Для тебя это возможность выиграть время, за которое можно не только что-нибудь придумать, но и стать сильнее. К тому же так они узнают о твоих связях с принцессой Восточного Шторма и, возможно, переключат свое внимание на ее семью, посоветовал дядя. А они в состоянии противостоять Восточному Шторму? Удивленно спросил я. Все зависит от награды. И я еще не говорил, но за всю историю гильдия наемников отказалась от убийства цели лишь однажды. До этого, даже если выполнение задания становилось нерентабельным, они шли на это ради сохранения репутации, предупредил меня дядя. Значит, вопрос лишь в том, насколько тяжело мне будет справляться с угрозами, уточнил я, не скрывая своего негодования. И от убийства кого гильдия отказалась? Расскажи, как все было. Не люблю хвастаться, но это был я, сказал дядя, явно испытывая гордость по этому поводу. Значит, эта Кира заступилась за тебя? Почему-то я не сомневался в своих словах. Да, она навестила их штаб и устроила погром. Это ничуть не ударило по его гордости. Значит, я должен стать достаточно сильным, либо обзавестись таким союзником, чтобы они боялись сделать шаг против меня, даже если у тебя и получится, к этому моменту вражда между вами будет неостановима. Дядя был совершенно прав. Я же больше не видел Гликеру с тех пор, как мы тогда покинули Джуга, но они все равно больше не решались нападать на меня. Слова дяди имели смысл, так как он сам говорил, что с тех пор ни разу не связывался с Кирой. Логично, что у меня возник резонный вопрос. Почему? Я уже говорил, что убийство для гильдии всего лишь бизнес. Риски от моего убийства просто превысили любую потенциальную прибыль. Настолько, что даже можно стерпеть репутационные потери. Как? Поинтересовался я, не веря, что дядя на такое способен. Деньги. Торжественно объявил он. Ты им сам заплатил? Я уже перестал понимать ход его мыслей. С чего бы? Усмехнулся дядя. В мире есть много гильдий. И кто, как не торговцы, должны были первыми объединиться, чтобы отстаивать свои интересы? Гильдии наемников просто сообщили, что в случае моей смерти гильдия торговцев объявит награду за головы убийц в половину всего моего состояния. Выходит, расчет на то, что последствия для гильдии наемников будут не только катастрофическими, но и непредсказуемыми. Но сколько же для этого надо денег? Идея отличная, но ничуть не проще в реализации, раздосадованно ответил я. А где находится их штаб? В Джуга, ответил дядя, словно это было очевидно. Где еще могли обосноваться головорезы? Прям город чудес, пошутил я, уже устав от того, сколько сюрпризов он мне преподнес. Раз заговорили о нем, может быть, ты что-нибудь слышал про отшельника, живущего в горе? А ты откуда про него узнал? Мне этот старый хрыч не нравится. Он сидит на целой горе богатств и ничего не хочет с ней делать. Я пытался начать с ним сотрудничать, но он просто послал меня. Дяде явно пришлось не по душе такое отношение к своей персоне. Он тебе же и помогал, посетовал я на узколобость дяди. Значит, ты о нем ничего не знаешь? Откуда? Он вообще не появляется на людях. А вы знакомы? Знаешь, как с ним связаться? Хоть дядя и не мог помочь мне с моей проблемой, я все равно остался удивлен тем, что он знал о спасителе, да еще и пытался начать торговать с ним. Но продолжать гнуть тему не было смысла, поэтому я не стал углубляться в детали, ответив. Он мне очень сильно помог после того, как на мой караван напали, однако у меня нет его контактов. К тому же не думаю, что там, где он живет, есть связь. Если получится выйти с ним на контакт, обязательно сообщи мне. Грех не общипать эту курицу с золотыми перьями. Приняв дядины слова к сведению, я попрощался с ним, так как больше он ничем не мог помочь. К тому же мне хотелось поскорее связаться с Алисой, чтобы решить вопрос с поступлением в университет. Даже за год может много чего измениться, поэтому было бы глупо отказываться от такой возможности. Однако стоило мне закончить разговор с дядей, как Виктор остановил меня и сказал: «Елизар написал, что ему нужен твой контакт. Говорит, что хочет отправить тебе что-то ценное. Признаюсь, что у Елизара получилось заинтриговать меня, поэтому я дал Виктору добро на то, чтобы он поделился с ним моим контактом. И почти сразу же мне пришло сообщение, к которому было прикреплено безымянное руководство. Открывая его, я был весь в предвкушении, не понимая, с чего это вдруг Елизар решил так расщедриться. Но стоило начать читать руководство, как мне сразу же стала известна причина. Это было магическое руководство по методу создания метки раба. И то, что оно оказалось в моих руках, стало причиной возобновления душевных терзаний. Изначально я хотел удалить руководство, но остановился. Из-за того, что обе позиции в этом вопросе имели право на существование, мне потребуется время, дабы во всем разобраться и принять окончательное решение. Благо, было на что отвлечься, поэтому я сразу же позвонил Алисе. «Спасибо за подарок, мне очень нравится новый протез», — поблагодарил девушку, как только она подняла трубку. «Если согласишься на мое предложение, я подарю тебе и руку». «Свою?» — в шутку спросил я, надеясь, что это создаст более непринужденную обстановку для беседы. «Обойдешься?» — наотрез отказалась Алиса, хотя в ее голосе все еще чувствовались нотки игривости. Она как будто отказала, но как будто и нет. «Как я должен это понимать?» — сокрушался из-за странного ответа девушки. «Касательно твоего предложения», — сразу же сменил тему, словно ничего и не было. «Я согласен, но только при одном условии. Ты еще и свои условия диктуешь. В твоем-то положении», — Алиса опять говорила с интонацией, заставляющей двояко трактовать ее слова. «Всего одно. Я хочу, чтобы Виктора тоже зачислили в университет». «Ладно», — как-то слишком просто согласилась девушка. «У вас 2 недели, чтобы добраться до университета. После разговора я сброшу тебе инструкции. Это все?» «Постой», — остановил Алису, чтобы она не сбросила трубку. «На меня напала гильдия наемников. Вам удалось что-нибудь выяснить о третьей стороне?» «Пока что нет», — ответ Алисы не обнадеживал. «Нам даже не удалось выяснить, действуют ли наемники по заказу или по собственной инициативе. Они такие скрытные, не в этом дело. Проблема в том, что их верхушка сидит в Джуга, а у нас не самые лучшие отношения с этим городом». Попрощавшись с девушкой, я принялся размышлять над всей полученной информацией. Выходит, что даже королевская семья Восточного Шторма не в силах помочь мне с гильдией наемников. Да, они могут уничтожить филиал в королевстве Даврон, но это бессмысленно. Выходит, что за сегодня мне удалось узнать только то, что я обязан стать сильнее и богаче. Только так я смогу обезопасить свою жизнь, — подытожил полученную информацию. К этому моменту Алиса как раз прислала инструкции, изучив которые, я выстроил дальнейший маршрут. Нам требовалось сперва добраться до Академграда, находившегося рядом с университетом, чтобы встретиться с человеком, который передаст пригласительные. Для этого предстояло пересечь 2 страны, поэтому слишком рискованно и дорого идти пешком. Но у нас как раз достаточно времени, чтобы посетить цикл, в котором был Кнут, после чего сесть на поезд и доехать до Академграда. И за несколько дней мы с Виктором добрались до нужного места. Однако я все равно не хотел демонстрировать ему свою способность поглощать циклы, даже если он уже подозревал об этом. «Подожди меня здесь, я скоро вернусь», — попросил Виктора, надеясь, что он не станет спорить. И парень не подвел моих ожиданий, ответив в свойственной ему манере: «Хорошо». Теперь я почти на 100% уверен, что он догадывается. Хотя Виктор уже давно приобрел привычку не спорить со мной. Сложно, но и задавать наводящие вопросы не хочется, — думал я, решив пока что отложить эту тему в долгий ящик. В любом случае Виктору не стоило лишний раз смотреть. Возможно, если кто-то и считает его память, то просто не сможет понять то, что видел парень. Подойдя к нужному циклу, я сразу же поглотил его, так как заблаговременно разрушил тот, в котором заключил наемника. И внутри пространственного хранилища меня уже ждала Лиля, по лицу которой читалась надежда на то, что это цикл для развлечений. «Мне нужно оружие из этого цикла. Обещаю, что следующий обязательно будет интересным», — уничтожил все надежды девушки. Очевидно, что это расстроило Лилю, но она все равно решила пойти вместе со мной. К тому же у меня больше не было причин скрывать ее, поэтому девушка только сформировала броню по всему телу, после чего сразу же вошла в цикл. И когда мы оказались внутри, то увидели странная картина. Цикл представлял из себя настоящую пыточную комнату в средневековом стиле, в центре которой стояла сексуальная женщина, одетая в развратный костюм и держащая в правой руке кнут. «Ну, конечно», — подумал я, не зная, смеяться мне или плакать, «а почему не конюшня?» Пока мы с Лилией пребывали в шоке, женщина что-то прокричала на грубом и незнакомом языке, после чего замахнулась и ударила меня кнутом. Инстинктивно я попытался заблокировать атаку, однако кончик орудия двигался настолько быстро, что мне не удалось предсказать его траекторию. С громким хлопком разорвав воздух, кнут ударил меня по бедру, разорвав штаны и оставив порез на коже. Но внешне рана не казалась серьезной, однако боль, которая распространилась по всей моей ноге, была просто невыносима. Меня как будто сбил грузовик, подумал я, пытаясь описать свои ощущения. Самое интересное, что сперва моя нога на мгновение онемела, из-за чего я встал на колено. Жгучая боль была следующим этапом, который мешал подняться, но длилось это недолго. Вскоре болевые ощущения начали быстро затухать, сходя на нет. Это же артефакт третьего класса, а его хозяин является магом Д-ранга. Видимо, это даже не оружие, однако его останавливающее действие заслуживает особого внимания. Я обладаю улучшенным телом, но артефакт все равно смог поставить меня на колени. Уже радовался новому приобретению. Оклемавшись после удара, я собирался попробовать сразиться с женщиной, чтобы изучить навыки владения подобным оружием. Однако меня остановила Лиля, спросив: «Это какие-то извращения?» Меня удивил подобный вопрос, но не заметив подвоха, я ответил: «Ну да». Услышав меня, Лиля почему-то разозлилась. Превратив свою руку в щупальце, она ударила им женщину, как так меня кнутом, взорвав ей голову. После Лиля этим же щупальцем схватила артефакт, приведя цикл к разрушению. Когда мы вернулись в пространственное хранилище, мне потребовалось еще несколько секунд, чтобы осознать случившееся. Кое-как обдумав это, я спросил Лилю: «Почему ты убила ее?» «Я хотел сразиться с ней». «Сразиться?» Лиля бросила мне кнут, продолжив: «Ты можешь использовать меня в качестве спарринг-партнера в любое время. Ты меня моментально убьешь», — отказался от ее предложения. «Нечего тебе пялиться на всяких развратниц». Сказав это, Лия убрала свою броню, оставшись совершенно голой. У меня просто не было слов, чтобы с ней спорить, поэтому я забрал у нее кнут, покинув пространственное хранилище. «И как я должен это понимать? Она точно в адекватном состоянии?» — сокрушался я, не зная, как надо вести себя с Лилей. Но пока что, отбросив эти мысли в сторону, я вернулся к Виктору, похваставшись своим новым оружием. Но времени на что-то еще у нас не было, так как требовалось добраться до города, через который следовал поезд до Академграда. «Надо проверить, есть ли какие-нибудь подходящие циклы по дороге», — понадеялся я. Реальность же оказалась куда менее радужной. Несколько раз перепроверив все циклы, что должны были нам встретиться по пути, я окончательно убедился, что среди них нет подходящего. В итоге я даже не решился поглотить хотя бы один, так как переживал, что это только больше разозлит Лилю. Поэтому мы с Виктором добрались до нужного города без лишних происшествий, сразу же купив два билета бизнес-класса за 3000. До отправления поезда оставалось несколько часов, которые мы потратили на то, чтобы пополнить запасы. Будучи в магазине, мне стрельнуло в голову закупиться алкоголем, рассчитывая, что это поможет наладить связи в университете. Я не пожалел денег на несколько особенно дорогих бутылок, тем самым доведя себя до абсолютной нищеты. У меня на счету осталось буквально пара сотен, которые будут потрачены, если поезд прибудет в Академград без задержек. Последней покупкой был металлический костыль. Хоть я и мог передвигаться без его помощи, почему-то стоять на месте и удерживать равновесие было крайне некомфортно. Поэтому я решил, что костыль лишним не будет, особенно, если в университете решат устроить линейку. Закончив с покупками, мы с Виктором без спешки сели на поезд. К нашему счастью, в пути никаких происшествий не было, поэтому мы прибыли в Академград за несколько дней до начала обучения. Глава 24. В первую очередь я позвонил Алисе, сообщив о том, что готов к встрече с посыльным. И узнав все подробности, я отправил вместо себя Виктора, так как там не требовалось мое личное присутствие, а мне не хотелось лишний раз светиться, учитывая то, что сейчас в Академграде слишком много магов. Правда, Алиса заверила, что здесь нет никаких ответвлений гильдии наемников. Но Академград – это всего лишь город, возникший неподалеку от университета и не являющийся закрытой территорией, в отличие от последнего. Следовательно, убийцам не должно составить труда достать меня здесь. В лучшем случае, это просто потребует больше усилий. И я не прогадал, решив лишний раз не высовываться. Ибо, вернувшись со встречи, Виктор сообщил мне неприятные новости. Там какой-то парень ищет тебя, и он достаточно сильный маг, уж точно не слабее предыдущих убийц Е-ранга. Как ты узнал об этом? Поинтересовался я, недоумевая тому, каким образом подобная информация дошла до Виктора. Тебя предупредил посыльный? Нет, он сам подошел ко мне и спросил про тебя. Я ответил, что впервые слышу, и тот поверил. А потом он спросил то же самое у другого случайного мага. Странно, такое поведение совершенно не похоже на членов гильдии убийц, сказал я, вообще не понимая, откуда этот парень взялся. Гильдия наемников предпочитает действовать скрытно. Королевская семья Восточного Шторма знает и обо мне, и о Викторе. Остается только партнер брата Алисы, но и тот вряд ли бы действовал подобным образом. Тогда кто этот странный маг? Парень просто появился из ниоткуда, введя меня в ступор. «Пожалуй, я пока не буду высовываться», — сказал Виктору. «Да и тебе не стоит. До начала учебного года осталось всего пару дней. Думаешь, нам не стоит изучить Академград?» — поинтересовался Виктор. «Как мне объяснил посыльный, это единственный город, который можно посещать студентам. Мне это не интересно. Я вообще не планирую покидать стены университета. Дороги от вокзала до гостиницы хватило, чтобы понять, насколько этот городок непримечателен. Здесь самыми высокими зданиями были пятиэтажки, а по пути мы так и не встретили ничего интересного. Но нельзя забывать, что это ближайший город к восточной границе, так что он не может быть так прост, как кажется на первый взгляд. Я уверен, что стоит поспрашивать дядю, и тот расскажет много всего интересного про Академград. Но столь глубокое изучение города потребует много времени, которого у нас нет. Поэтому не стоит лишний раз высовываться, когда по улицам бродит непонятно кто и ищет меня. Время пролетело быстро, так как Виктор полностью посвятил его поглощению магической энергии из артефактов наемников. Тем временем я потратил эти дни на моральные метания, не зная, стоит ли читать руководство, подаренное Елизаром. И в назначенный час мы отправились к окраине города, где уже собралась целая толпа магов. А самое примечательное то, что не все они были нашими ровесниками. «Здесь есть достаточно сильные маги», — начал рассказывать мне Виктор. «Есть и те, что могущественнее напавших на тебя убийц, только я не знаю, это уже следующий уровень или просто пик Е-ранга. Среди них есть парень, который искал меня», — спросил я. Увидев толпу магов, состоящую примерно из 100 человек, мне сразу же стало не по себе. «Будь я на месте наемника, то с радостью бы спрятался среди них. В целях безопасности мы даже остались на краю толпы, чтобы никто не смог незаметно подкрасться ко мне. Ничего не могу различить в этой каше», — ответ Виктора оказался неутешительным. «Я хотел задать еще пару вопросов, но неожиданно к нам подошли старые знакомые. Это был Елизар, которого, помимо Кости и Эмиля, сопровождало еще 6 человек. «Ты уже и здесь успел дел натворить?» — сходу спросил Елизар. «Что ты имеешь в виду?» «Не понял его. Почему тебя ищет Исаак Вильтер?» «Очень удачно вышло, что Елизар знал этого сумасшедшего, поэтому я сам начал его расспрашивать на тему своего преследователя. Вы знакомы? Кто этот парень и что ему нужно? Ты не знаешь?» «А я надеялся услышать интересную историю», — огорчился Елизар, но после все же рассказал. «Я с ним лично не знаком, но знаю, что он принадлежит клану-вассалу Восточного Шторма, и их отношения достаточно крепки, раз Исаак удостоился чести стать 9-м представителем королевской семьи. Алиса не предупреждала, что эта роль изначально принадлежала другому. Получается, Исаак искал меня из-за этого, чтобы поблагодарить», – размышлял я. «Лично мне казалось, что подобная честь сулит лишь одни проблемы. А так как я не стремился стать знаменитым среди студентов, желая спокойно обучаться магии, для меня вовсе не существовало плюсов бытности представителем королевской семьи. Ни за что не согласился бы на подобное, если бы Алиса не знала мои секреты. Но, видимо, для клана вассала Восточного Шторма данное назначение имело политическую важность. Пожалуй, стоит его избегать», — пришел я к выводу. он же не полезет на рожон, а кто все эти люди с тобой?» – спросил я, надеясь сменить тему. И, видя мое нежелание обсуждать Исаака, Елизар не стал настаивать, сказав: «Это все подданные королевства Даврон. Знаешь, мы ведь тоже подвязаны с восточным штормом. Поэтому, будь добр, постарайся обойтись без инцидентов в университете», — попросил Елизар, натянуто улыбнувшись. «Да без проблем», — попытался успокоить парня. «Я сам никогда не напрашивался на неприятности». Видимо, Елизар знал об инциденте с убийцами, но все же не стал поднимать эту тему, сказав: «Надеюсь, получается, в университет принимают магов из стран-вассалов Восточного Шторма?» – спросил я, желая узнать больше информации о мире магов. «Жители Восточного Шторма тоже обучаются здесь? Мы не вассалы Восточного Шторма», – раздраженно ответил Елизар. «Не вздумай унизить свое королевство. И нет, там не будет студентов из Восточного Шторма. Я даже сомневаюсь, что найдется хоть один преподаватель родом оттуда. Подобные города живут достаточно закрыто от внешнего мира». Я хотел продолжить докучать Елизару с расспросами в отместку за все те приставания с его стороны, когда мы были на территории королевства Даврон. Однако впереди толпы в небо всплыла фигура мужчины, громко объявившего: «Сборы окончены, следуйте за мной, я провожу вас к университету». Это было всем, что сказал мужчина, после чего он полетел по направлению к горному хребту. Толпа сразу же последовала за ним, быстро покинув городскую черту. И меня удивило то, что на всем пути в университет была проложена асфальтированная дорога, которая ни в одном из участков не демонстрировала износа. Подобное казалось невероятным, так как это было удовольствием не из дешевых. Все же помимо рабочих, требовалось также нанять защитников, что будут отбиваться от монстров, привлеченных на шум. Это крайне усложнило логистику, так как прокладывание дороги между малонаселенными пунктами просто нерентабельно, в связи с чем они почти полностью вымерли. Даже в, казалось бы, стабильном королевстве Даврон существует множество мелких городов-призраков. «Разве нельзя было посадить нас на автобусы?» – спросил я Елизара, так как уже устал от пеших путешествий. «В этом нет смысла. Мы уже почти пришли». Я не до конца понял смысл его слов, так как наша группа пока что достигла только подножия гор. Но Елизар указал пальцем на самую широкую расщелину, между которой была возведена высокая стена, которую можно рассмотреть даже с расстояния в несколько километров. А пробежавшись взглядом вниз по склону, я наконец-то заметил, что к ней ведет каменная лестница, выдолбленная прямо в горной породе. Теперь стало понятно, почему ехать на автобусе было бессмысленно. Однако меня это совершенно не радовало. «Нет-нет-нет, только не говори, что это и есть университет. Он самый», — совершенно спокойно ответил Елизар. «Он также выполняет роль перевала между центральной и восточной частью материка». В этот же момент я увидел, что передняя часть группы начала постепенно возвышаться над остальными, после чего у меня не осталось сомнений. С нескрываемой печалью в голосе, я сказал Виктору: «Иди вместе со всеми, а то они могут оставить меня за воротами». Виктору было нечего возразить, поэтому очень быстро я отстал от группы, оставшись совершенно один. Разумеется, никто и не заметил плетущегося далеко позади калеку. И когда все без одного студента пересекли ворота университета, началась вступительная церемония. Разумеется, я пропустил официальную часть, ступив на территорию университета со значительным опозданием. Виктор все это время ждал меня у ворот, не давая стражникам закрыть их. Изнутри университет выглядел грандиозно, больше походя на настоящую крепость с замком в центре. Однако он не обладал симметрией, так как нахождение в расщелине накладывало свои ограничения. Здания были построены на выровненных участках склонов гор, а связывала их запутанная сеть вымощенных дорог. Но самыми броскими элементами комплекса являлись башни, построенные на несколько десятков метров в высоту. А благодаря тому, что они стояли на склонах гор, башни казались даже монструозными. Однако меня в данный момент вся эта красота не сильно заботила. И, увидев Виктора, я поспешил пожаловаться ему. Почему нельзя было поставить подъемник? Не лень же кому-то было долбить все эти ступеньки. Но Виктор не стал отвечать, вместо этого прокричав в сторону толпы: «Он на месте». Изначально я не обратил внимания на то, что из толпы то и дело доносились перешептывания. Но когда Виктор объявил о моем появлении, все студенты посмотрели на меня, начав что-то активно обсуждать. Особенно странными были лица Елизара и его группы, на которых читалось неприкрытое удивление. «Да что я уже натворил?» было первой моей мыслью, появившейся после увиденного. Я собирался спросить у Виктора о творящихся здесь странностях, но голос сопровождавшего нас в университет мужчины перебил меня. «Азур Мария?» – поинтересовался он, так как, скорее всего, мужчина был одним из преподавателей университета. Я не мог не ответить. «Ударение на «а»?» – поправил его. «Азур Мария, это простое совпадение. А что вам нужно? Уж простите, но мне было тяжело поспевать за всеми». В подтверждение своих слов я помахал костылем, чтобы собеседник точно заметил. Однако его данный казус не сильно заботил, в отличие от студентов, начавших бурно обсуждать это между собой. «Подойди сюда», — позвал меня к себе мужчина. «Меня будут отчитывать или что?» Мучился я в догадках, и студенты даже начали расходиться в стороны, уступая мне дорогу. Благодаря этому я также смог внимательно рассмотреть то, что происходило впереди толпы. Там, помимо мужчины, сопровождавшего нас, было еще несколько сотрудников университета, коих можно запросто отличить по могущественной ауре, которую они вовсе не скрывали. Но больше всего мое внимание привлекли 8 студентов, выстроенных в ряд. Их количество сразу же натолкнуло меня на мысль, почему я был вызван. И следующие слова мужчины лишь подтвердили эту догадку. «Азур Мария, претендент от 9-й принцессы Восточного Шторма». Никаких оваций не последовало, вместо них я удостоился лишь жадных взглядов толпы. Но кое-кто особенно выделялся, смотря на меня с нескрываемой ненавистью. Казалось, будто этот парень хочет убить меня взглядом. Вот только выглядело это почему-то немного наигранно. «Это точно Исаак, тут и гадать нечего, а к чему столько эмоций? Выглядит жутко», — подумал я, изучая свою новую проблему. Но стоило нашим взглядам пересечься, как Исаак вытащил меч из ножен, направив кончик лезвия в мою сторону, и прокричал: «Азур Мария, я, Исаак Вильтер, вызываю тебя на дуэль». «Не хочу», — отмахнулся от его вызова, переведя взгляд на других студентов. Мое заявление вывело Исаака из себя, когда как другие просто начали озираться на меня с недоумением. Разумеется, все не могло быть так просто, как мне того хотелось. И в нашу перепалку вмешался сопровождающий, объяснив: «Ты не можешь отказаться». «Почему?» Подобное было мне совершенно непонятно. «Вы же посмотрите на него. Да он меня убить хочет». Таковы правила. Мужчина полностью проигнорировал мои аргументы. От вызовов нельзя отказываться. «Но можешь не переживать. В университете запрещены убийства, а тот, кто нарушит правила, будет исключен и осужден». И все, такое правило показалось мне слишком щадящим. «Ты представитель королевской семьи Восточного Шторма», — мужчина явно устал объяснять мне, считая все сказанное чем-то очевидным. «Он не посмеет». Меня подобные оправдания не впечатлили, но выбора не было, поэтому я сказал, обращаясь к Исааку: «Хорошо, но дай хотя бы пару дней. Скоро мне должны доставить руку». Для убедительности я помахал ему культей, но мужчина не дал Исааку ответить, прервав его: «Для новичков арена откроется только через месяц. Здесь много студентов без поддержки. Будет несправедливо не дать им время познать азы магии». А вот эта новость мне пришлась по душе. Хоть я больше и не был абсолютным новичком в магии, все же глупо предполагать, что мои достижения можно назвать значимыми. Видимо, не судьба, я был вынужден огорчить Исаака. И парню нечего было мне сказать, поэтому он ограничился лишь недовольным фырканьем. Тем временем мужчина продолжил: «Это время пролетит незаметно. Через месяц состоится небольшой турнир, но не относитесь к нему легкомысленно. Его результаты крайне важны для поступления на боевой факультет». «А если я хочу поступить на другой факультет, что для этого нужно?» — спросил кто-то из толпы. «Каждый факультет проведет свои собственные экзамены, так что постарайтесь заранее определиться с выбором своей специальности. Но участие в турнире обязательно для всех, так как боевая подготовка проводится на каждом факультете». Кажется, пропустить вступительную речь было плохой идеей. «Я вообще не понимаю, о чем идет речь. Надо будет расспросить Елизара», — подумал я, стараясь уловить смысл сказанного. «Расскажите, пожалуйста, про систему оценивания», — спросил студент явно благородного происхождения. «Все просто. Баллы начисляются за ваши академические и боевые достижения преподавателями, за закрытие циклов, за выполнение заданий университета, а также вы можете проводить дуэли со ставками. Ну и последнее, за победу над любым из 9 претендентов вы получите все его текущие баллы, независимо от вашей ставки». Последние слова заставили всех присутствующих еще раз жадно посмотреть на меня. Конечно, я был недоволен этим, однако имелся один момент, который требовал уточнения. Баллы влияют только на рейтинг студента, поинтересовался у мужчины, который разъяснял моменты, касающиеся обучения. В университете есть так называемая сокровищница, где студенты могут обменять баллы на что-нибудь полезное. А главное, только за баллы можно купить индивидуальные занятия с любым преподавателем в университете. Про последнее мужчина говорил так, будто это самое полезное, куда можно потратить баллы. Но я не видел в этом особой проблемы, потому что их можно было заработать, закрывая циклы в округе. И мужчина как раз начал рассказывать про них. Хочу сразу прояснить ситуацию по поводу закрытия циклов. Вам нельзя покидать территорию университета, пока вы не докажете свою пригодность. Для этого в пределах университета существует 3 тренировочных цикла, которые вы должны пройти. Их посещение открыто после окончания занятий. Там присутствуют наблюдатели, которые и будут оценивать ваши успехи. Все студенты восприняли эту новость без каких-либо эмоций. Все, кроме меня. Я просто не мог ожидать, что университет подготовит подобную подлянку. Ведь у меня в хранилище не было цикла, а значит, стоит мне коснуться тренировочного, как тот будет сразу же поглощен. А к нынешнему моменту у меня набралось достаточно причин, чтобы хотеть закрывать циклы. Видимо, придется поубавить аппетиты. Мне пришлось смириться с суровой реальностью. Однако мужчина на этом не остановился, добавив, вы должны пройти все тренировочные циклы за месяц, иначе вас отчислят. А вот позволить себе отчисление из университета я не мог. И дело даже не в договоренностях с Алисой, а в моем собственном желании выиграть время, чтобы стать сильнее. Как ни крути, я предпочту соревновательные дуэли боям насмерть с членами гильдии наемников. Раз мы закончили с объяснениями, тогда приступим к первичному тесту силы, сказал мужчина. Договорив, он достал из своего браслета каменный постамент, на котором стояла металлическая свеча, после чего добавил, приложите ладонь к постаменту и зажгите свечу. Я буду называть имена, так что не задерживайтесь. И студенты начали зажигать свечи, но мне были интересны лишь несколько человек, и все мои знакомые, включая Виктора, каким-то образом зажгли оранжевое пламя, символизирующие Е-ранг. Правда, они достигли лишь начального уровня, когда как среди студентов присутствовали и более сильные маги. Тот же Исаак оказался примерно на середине Е-ранга. Он же был последним из толпы, после чего пришла очередь претендентов, и меня позвали первым из 9. Положив руку на постамент, я направил свою магическую энергию к металлическому фитилю. И когда зажглось небольшое красное пламя, мужчина объявил, середина F-ранга. Для многих присутствующих это стало абсолютным шоком, и только те, кто был знаком со мной лично, никак не отреагировали на данную новость. А самая бурная реакция была у Исаака, который принял это за собственное оскорбление. В толпе даже начали перешептываться, удивляясь тому, что принцесса выбрала такого слабака. Однако спустя время все подумали, что я лакомая цель для заработка баллов. Теперь понятно, почему спаситель говорил не обращать внимания на ранговую систему. Так, если заработок с циклов для меня закрыт, может, попробовать нажиться на наивных студентах, или организовать вместе с дядей нелегальную поставку артефактов в университет. Здесь много студентов из богатых семей, как и тех, кто будет готов продавать добытые в циклах артефакты. Сколько же передо мной открывается возможностей. И пока я строил планы касательно своего дальнейшего пребывания в стенах университета, тест прошли еще 7 претендентов, каждый из которых оказался магом Е-ранга. К тому же все они находились на самом пике, и, как сказал проверяющий, любой был готов вот-вот шагнуть на следующий уровень. Мне казалось подобное очевидным, как и остальным присутствующим. Именно поэтому последний претендент никого не оставил равнодушным. Он, будучи представителем первого принца, находился всего лишь на пике F-ранга. Толпа вновь подняла обсуждение, схожее с тем, что было в моей ситуации. Однако парень, который был причиной сплетен, сохранял абсолютное равнодушие, собственно, как и я. Интересно, а какая у него способность? Видимо, она сугубо боевого типа и очень необычная. Вряд ли первый принц не нашел кого отправить. Все же на кону имя наследника, я сразу же начал думать, как поступить с этим парнем. Может, стоит подружиться с ним, но возможности расспросить кого-нибудь о других представителях не выдалось, так как после церемонии нас повели в общежитие. Оно занимало отдельное девятиэтажное здание, так же, как и главный корпус, похожие на крепость. Моя комната располагалась на 7-м этаже, и, несмотря на размер общежития, на этаже было всего 9 комнат. Я не обратил на это внимания, так как, разумеется, прибыл последним, посчитав, что все уже начали обустраиваться внутри. Однако, зайдя в комнату, вместо целой толпы студентов, меня встретила служанка, и, сделав реверанс, она вежливо поздоровалась со мной. «Добро пожаловать, господин». Я был поражен самим фактом ее наличия, а подобное приветствие так и вовсе вывело меня из равновесия. Изначально я решил, что просто ошибся комнатой, но слова служанки говорили об обратном. Хотя, немного придя в себя, я начал изучать девушку, как какую-то диковинку, и кое-что заметил. Помимо откровенно сексуальной фигуры, у нее были абсолютно белоснежные длинные волосы с челкой, которая полностью закрывала глаза. Возможно, она слепая, закономерно подумал я. Придя к подобному умозаключению, мне ничего не оставалось, кроме как убедиться в том, что это не являлось ошибкой. Было бы стыдно воспользоваться ситуацией, поэтому я сразу же уточнил. «Меня зовут Азур. Я Снежана, ваша личная горничная», — ответила девушка. Но я по-прежнему оставался в недоумении, поэтому хотел окончательно убедиться, что это не какая-то ошибка. «Ты работаешь в университете? Я здесь по приказу 9-й принцессы». Теперь мне все стало понятно, и я смог успокоиться. Правда, было неприятно, что Алиса приставила ко мне доверенное лицо. Через Снежану она будет знать обо всех моих действиях, даже не спрашивая у меня, что сильно сокращает мои возможности для маневра. А изначально казалось, что Алисе плевать, чем я занимаюсь. Данное соревнование настолько важно, терялся я в догадках. В итоге, только оказавшись на территории университета, я сумел сразу же обзавестись несколькими проблемами. Но сейчас мне не хотелось о них думать, поэтому я решил проведать Виктора. Спустившись на 5-й этаж, стало очевидно, что подобных хором удостоились лишь представители королевской семьи. Здесь же как-то смогли уместиться несколько десятков комнат. Поэтому, заходя к Виктору, я заранее знал, что увижу, однако кое-что все равно заставило меня удивиться. И причиной был Исаак, по счастливому стечению обстоятельств оказавшийся соседом моего товарища.